Глава 243. Пугающие перемены. Стражник среднего возраста открыл рот, и казалось, что он хотел закричать, но костяное копье, пробившее его тело, было слишком толстым. Таким образом, оно сдерживало большую часть его жизненной силы и не дало ему произнести ни звука. Кроме того, на стражей обрушилось не одно копье. Пятеро других несчастных охранников были также прибиты к земле или стенам. Фактически, тела некоторых людей были проколоты более чем одним костяным копьем. В результате они перестали дышать на месте. Охранник среднего возраста собрал последние остатки сохранившейся силы и поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Он даже не заметил, когда впереди появился тучный человек в одежде торговца. У него было невысокое и крепкое тело. Он медленно шел в направлении восточного входа в павильон. Тело этого тучного человека излучало всплески серой ци. Кроме того, позади его головы было видно 6 светящихся точек. Они слабо сияли. Шестизвездный маг. На данный момент Шиму находился недалеко от улицы. Он накинул взглядом этого невысокого и толстого человека, и его зрачки тут же сжались. Этот человек был одним из молодых учеников в группе Люана. Шиму не ожидал, что этот человек на самом деле окажется волшебником звездного класса. И вдобавок ко всему, он также достиг силы 6 звезд. Семенсю рассказала ему о некоторых вещах, связанных с волшебниками звездного класса, когда они гуляли под дождем. Как только магу удавалось построить звездный дворец, он мог легко вызвать звездную тень прежде, чем вступить в битву. Кроме того, он мог также увеличить силу своих магических искусств с помощью силы этой тени. Увеличение числа звездных теней было прямо пропорционально активации звезд звездного дворца. Волшебник мог достичь максимум 7 звезд. Таких магов называли семизвездными. Дело было в том, что волшебники могли вызывали звездную тень, потому что каждая из них могла увеличить силу его магических искусств примерно на 30% одновременно. Кроме того, мощь магических искусств могло быть увеличена почти в 3 раза, если все 7 звезд были призваны одновременно. Однако взамен это требовало обильного расходования магической силы мага. Звездный маг мог также прибегнуть к атаке звездного взрыва и детонировать звездные тени в решающий момент. Фактически, кратковременная активация этих звездных теней могла существенно повысить мощь магических искусств, и это косвенно снижало стоимость его культивирования. Кто этот человек? Окружающие охранники и ученики бессмертного культа Превознесения Небес были в глубоком шоке. Однако они выхватили оружие и приняли боевую стойку. Невысокий толстый человек ухмыльнулся и вытащил руку из черного плаща. В его руке была белая костяная палочка. Он махнул палочкой, и 6 светящихся звезд за его головой вспыхнули. Затем на земле появилось несколько огромных волшебных символов. Волшебные символы испустили странный и густой зеленый туман. Затем туман полностью окутал пространство рядом с входом. Лица охранников и учеников бессмертного культа Превознесения Небес стали бледными. Они бросились к тучному мужчине в черном. Но они едва успели сделать несколько шагов, когда на коже каждого из них начали появляться зеленые полосы. Казалось, что их тела были покрыты свинцом. Даже их действия стали очень медлительными. Охранники и ученики бессмертного культа не смогли добраться до тучного человека. Они внезапно беспорядочно попадали на землю с пеной у рта. Даже их тела начали судорожно подергиваться. Молодой охранник тоже рухнул на землю. Он был ошеломлен, увидев, что тучный человек тем временем двигается к ним. Его глаза были окрашены недоверием. Казалось, он не мог поверить, что кто-то осмелился атаковать павильон драгоценных камней среди дня. Невысокий и толстый человек читал заклинание, шагая к ним. Затем он поднял руку, и в воздухе возникла дюжина или более красных огненных шаров размером с жорнов. Затем они обрушились в людей, которые лежали на земле, как метеоры. Взрыв. В воздухе раздалось множество взрывных звуков. Район в непосредственной близости от восточного входа в павильон внезапно превратился в море огня. Затем эти огненные волны развернулись и поглотили охранников у входа. Несколько десятков охранников и учеников бессмертного культа были убиты в течение нескольких секунд после внезапного появления тучного человека. Но суетливая толпа не замечала произошедших вокруг изменений до тех пор, пока звук взрыва не достиг их ушей. В воздухе раздались крики и стоны. Затем люди начали разбегаться в стороны от павильона драгоценных камней, растекаясь по всем направлениям. Это вызвало хаос. Но невысокий и толстый человек, казалось, не слышал этих громких голосов. Его тело пролетело над огненным морем очень изящным образом. Затем он вошел в павильон драгоценных камней. Между тем, у западного входа в павильон, высокий мужчина в черном шагнул в сторону западного входа. Его лицо было красным. «Остановитесь! Кто ваше превосходительство?» Мечник Даос бессмертного культа превознесения небес вытащил длинный меч со спины со свистящим звуком шуа. Затем он указал на краснолицего мужчину и закричал. Человек с красным лицом продемонстрировал яростную усмешку, однако он не обратил внимания на действия фехтовальщика. Затем на его теле внезапно вспыхнул красный свет. Крепкое тело человека с красным лицом, казалось, было окутано красным свечением. Он начал раздуваться с молниеносной скоростью, настолько, что его черная одежда была разорвана на клочки. Его тело мгновенно стало высотой в 20 или 30 футов. Даже первоначальный красный цвет его лица побледнел, и два длинных клыка выступили к него изо рта, как у дикого зверя. Поверх этого тела пророс слой грубых и жестких черных волос. Кроме того, из его пяти пальцев появились острые орлиные когти. Человек с красным лицом превратился в огромного человекообразного монстра в мгновение ока, и все его тело обернул серый дым. Искусство зомби. Он последователь культа темной луны. Окружающие стражи испугались. Затем они быстро собрались в одном месте. «Злодей, ты играешь со смертью!» Даосский священник, который носил длинный меч на спине, громко крикнул и бросился к краснолицему человеку. Он щелкнул рукой, и его сияющий длинный меч превратился в гигантский клинок длиной в несколько футов. Затем огненный меч жестоко обрушился на человека с красным лицом. Человек с красным лицом продолжал двигаться вперед. Он даже не бросил ни одного взгляда на даосского фехтовальщика. Взрыв раздался приглушенный звук. Гигантский светящийся меч ударил по руке краснолицего человека, которая была покрыта плотным слоем грубых черных волос. Однако он мог оставить на ней только мелкие следы. На самом деле, он даже не смог поцарапать кожу. Даос-фехтовальщик был очень поражен этим. Он хотел отойти в сторону, чтобы уклониться от атаки зомби. Бэнг, раздался громкий звук. Человек с красным лицом взмахнул рукой в непринужденной манере, и тело фехтовальщика отлетело назад. Несколько ран появились в его груди, настолько глубоких, что даже его кости можно было четко увидеть в них. Фактически, все его тело было почти разрезано на несколько частей. Взрыв снова раздался громкий грохочущий звук. Молодой даосский фехтовальщик ударился о стену у входа, и большая площадь стены окрасилась его кровью. Затем он упал на землю и перестал дышать. Человек с красным лицом усмехнулся. Затем его огромное тело бросилось в толпу. Окружающие охранники и ученики бессмертного культа были поражены и разлетелись в стороны. Обычные атаки мечей, которые падали на его тело, были похожи на укусы комара для этого человека. Они не могли повредить ему. Охранники и ученики бессмертного культа попадали в лужах крови в течение нескольких вдохов. Южный вход павильона драгоценных камней. В настоящий момент там можно наблюдать жестокую битву между дюжиной и более охранников и двумя огромными монстрами. Одним из этих двух зверей был волк высотой 30 или 40 футов. Все его тело было наполнено гнойной падалью. Время от времени из его тела капала какая-то зеленая и липкая жидкость. Она испускала неприятный запах, который мог заставить человека ощутить тошноту. Другой зверь был гигантским костяным тигром. У него были очень острые зубы и когти. Его тело было относительно меньше, чем тело волка, но оно все еще составляло 20 или 30 футов в длину. Эти два зверя отскакивали, набрасываясь на окружающих их людей. Казалось, что два волка вошли в стадо овец. Их тела были огромными, но их движения, тем не менее, оставались исключительно энергичными. Мечи охранников не могли нанести ни малейшего ущерба этим монстрам. Вместо этого оружие было легко разорвано ими на клочки. Таким образом, охранники и ученики бессмертного культа возле входа были уничтожены в мгновение ока. На земле осталась только куча изодранных трупов. Затем, коротковолосый молодой человек направился ко входу в павильон драгоценных камней. Когда он зашагал туда, на его лице появилось торжественное выражение. Все его тело было обернуто слоем серого дыма. За его спиной мелькали пять серебряных звезд и звенели крики паники. Северный вход в павильон драгоценных камней. Взрыв раздался приглушенный звук. Костяной питон длиной в 78 футов взмахнул длинным хвостом. Он ударил силуэт человека и подбросил его в воздух. Его тело разорвалось на две части в воздухе, и кровь выплеснулась наружу. Несколько трупов были беспорядочно разбросаны по округе. Их одежды было достаточно, чтобы сделать вывод, что они являлись охранниками, либо учениками бессмертного культа, которые охраняли северный вход павильона драгоценных камней. Некоторые люди, находившиеся в павильоне, пытались сбежать через северный выход в этот момент, но их лица стали бледными, и они остановились, когда их глаза упали на массивного костяного питона снаружи. Неожиданно, высокая женщина в черной одежде прошла мимо костяного питона и отправилась прямо в павильон. Лицо ее было покрыто завесой. Она держала в руке костяную палочку. Удивительно, но 7 звезд мерцали позади ее головы. Тень красной луны неожиданно появилась в воздухе в зале аукциона. Это был тот самый зал на первом этаже павильона драгоценных камней, где Шиму находился некоторое время назад. Затем кроваво-красная луна испустила круг яркого света, и воздух в зале также стал липким и тяжелым для дыхания под его действием. Многие люди в зале пришли в панику, но некоторые сумели сохранить самообладание, так как считали себя сильнее. Например, участники церемонии Вознесения Бессмертных все еще сохраняли внешне безмятежное выражение на своих лицах. Шэн Тугуан сидел в первых рядах зала. Он смотрел на кровавую луну, и в его глазах всплыли следы невыразимого ужаса. Шэн Тугуан смог установить дворец Ци и войти в царство Сянь-Тянь, когда он был очень молод. Очевидно, он совершил такой подвиг при поддержке ресурсов своей семьи. Он был немного самонадеянным и озорным, но он не был глуп, как мешок соломы. Сила его боевых искусств считалась довольно грозной среди других учеников из влиятельных семей. В противном случае они бы не воспринимали его своим лидером. Тем не менее, удушающее чувство ужаса в этот момент исходило из глубины его сердца. Большинство учеников рядом с ним, которые принадлежали нескольким влиятельным семьям, также испугались. Некоторые из них даже начали дрожать. Люди в толпе возле выхода из зала первого этажа увидели, что ситуация приняла дурной оборот. Итак, они развернулись и бросились к 4 выходам. Однако незадолго до того, как в толпе вспыхнули волнения и крики, они раздались за пределами 4 выходов. В 4 выходах также были брошены сильно изуродованные трупы. Это было сделано, чтобы создать потрясение среди людей, которые хотели вырваться наружу. В аукционном зале на лице Ауин Луна также читалось ошеломленное и шокированное выражение, когда он увидел внезапное появление кровавой тени в воздухе. Ауин Лун был ведущим аукциона. Ему не хватило времени, чтобы вступить в бой. Внезапно под кровавой луной вспыхнул белый свет, и из воздуха появился силуэт человека. Это был Люан. Он выглядел очень красивым. Его прекрасные длинные волосы развивались в воздухе. На лбу горела красная, круглая луна, источающая вспышки кровавого света. Казалось, что она повторяет кровавую луну, зависшую в воздухе. При взгляде на это у людей возникало какое-то странное и злое чувство. Люан носил торжественное выражение на лице. Он что-то пробормотал, и все его тело было окутано слоем светло-серого света. Затем за его спиной появилась сияющая полная луна. После этого из его тела вырвалась волна могущественных волн магической силы и охватила весь зал, как порыв ветра. Несколько человек стояли ближе других к Люану. Цвет их лиц сильно изменился, когда они увидели эту сцену. В зале также присутствовали более слабые люди. Их глаза закатились назад, и они упали в обморок на месте. Полнолунный маг, Ауин Лун взволнованно воскликнул. Затем с поверхности его тела раздался жужжащий звук, и его окружил слой фиолетового светового щита. Но этот щит начал дрожать под воздействием огромных волн магической энергии, как будто на него обрушивался ряд сильных ударов. Цвет лица Ауин Луна стал неприглядным, когда он увидел это. Глава 244. Приход эпохи короля демона. Выдающиеся гости в отдельной комнате также заметили, что нынешняя ситуация стала опасной. Их номер располагался на 2 этаже. Следовательно, они начали выбегать наружу один за другим. Принцесса Юэни была ошеломлена, увидев тело Люана, подвешенное в воздухе. Его кроваво-красные волосы лежали у него на плечах. Казалось, она не могла понять серьезность нынешней ситуации. «У меня было ощущение, что в этом человеке есть что-то необычное, но я никогда не думал, что он окажется членом злого культа Темной Луны. Кроме того, он, похоже, достиг пика лунного ранга. На самом деле, он поднялся в царство полнолунного мага. Я боюсь, что в этом Шиму также есть что-то подозрительное». Темнокожий опытный стражник остановился перед принцессой Юэни. Затем он заговорил, осматриваясь по сторонам. Его голос едва умолк, когда кровавая тень луны в воздухе вспыхнула. Затем луч красного света устремился вперед и окутал парчевую коробку со звездным камнем. Коробка лежала на высокой платформе в зале. Затем небольшая парчевая коробка внезапно открылась щелчком, и звездный камень поплыл в воздухе под кровавым светом. Лицо Эуин Луна изменилось, когда это произошло. Он выбросил руку в воздух, и фиолетовый свет вокруг его ладони потянулся к звездному камню с гудящим звуком. Пинг раздался глухой звук. Тело Эуин Луна получило серьезный толчок в ответ, настолько, что его ладонь была потрясена, и ее оттолкнуло назад от этого удара. Луч красного света выглядел слабым с первого взгляда, но в действительности он был нерушимым. Даже сила воина Земли Эуин Луна не способна была одолеть ее. Свист. Звездный камень очень быстро поднимался под действием красного света. Затем он вошел в тень кровавой луны. Казалось, что Люан даже не потрудился бросить взгляд на Эуин Луна. Он закрыл глаза и развернул руки. Затем он что-то пробормотал, и тень полной луны за его головой испустила яркое сияние в ответ. Затем темно-красная линия на поверхности звездного камня начала мерцать с невероятно быстрой скоростью. Одновременно с этим камень начал стремительно тускнеть. Фактически, все происходило настолько быстро, что этот процесс был виден невооруженным глазом. Тем не менее, тень кровавой луны становилась все ярче. Это вызвало сильную вибрацию в воздухе, и красная рябь начала течь в пространстве. Вибрация в пустоте, кровавая красная молния, затем вторая, третья. Многочисленные плотные кроваво-красные молнии покрыли пространство над аукционным залом в течение секунды. Затем холодный ветер начал извергаться в воздухе. Облако серого тумана вылилось наружу и смешалось с рябью возле тени луны. Затем он начал крутиться с чрезвычайно быстрой скоростью под действием невидимой силы, пока не принял форму огромного серого вихря. Этот вихрь был почти 100 футов высотой. Колебания в пустоте были очень интенсивными, так как все пространство вокруг издавало гудящие звуки. Во многих местах появлялись размытые и расплывчатые символы. Вихрь серого цвета внезапно начал расширяться во всех направлениях. Затем в его середине распахнулся огромный пространственный проход. Многие люди в зале все еще были в сознании. Однако цвет их лиц сильно изменился, когда они смутно увидели серое небо через в этом огромном проходе. Кроме того, 11 круглых кровавых лун были можно было увидеть в небе. 10 из них были исключительно яркими и излучали кроваво-красный свет. Кроме того, под ними располагался огромный жертвенный алтарь, составленный из белых костей мертвых. На вершине этого алтаря стояла высокая и крепкая фигура. Ее тело было окутано массой серого дыма. Она сделала шаг вперед и пошла к двери прохода. Кроме того, за этим высоким силуэтом стояла армия существ мира мертвого духа. Их число было огромное, в той мере, в какой их нельзя было сосчитать. Это нехорошо. Мы должны остановить его. Он призывает существ из мира мертвого духа. Лицо Эуин Луна изменилось. Он повернул руку и вытащил длинный клинок странного вида. Внушительная аура вокруг его тела претерпела внезапные изменения. Затем позади него со вспышкой фиолетового света появилась тень волшебного образа. Это была огромная тень клинка длиной в 70 или 8 футов, обернутого слоем фиолетового света. Затем он схватил лезвие руками и обрушил его в пустоту в направлении Люана. Длинная тень лезвия за его спиной испустила яркие лучи света. Затем они устремились в сторону Люана и пространственного прохода. Внезапно в воздухе появилось гигантское пурпурное лезвие длиной в 100 футов вместе с несравненно густым дымом. Затем оно пошло в атаку с невероятной скоростью. Тем временем 50 или более человек уже набросились на Люана из различных мест в зале. Большинство из этих людей были молоды, и они выглядели так, как будто им еще не исполнилось 30. Они должны были быть талантливыми учениками своих соответствующих сект, которые собрались здесь, чтобы присутствовать на церемонии вознесения бессмертных. Эти люди еще не достигли Люана, но дождь из клинков конденсированной настоящей ци огненных мечей, шаров и ледяных копий обрушился на него со всех сторон, неся с собой грозную и внушительную ауру. Люан пробормотал что-то, находясь в воздухе. Затем 10 его пальцев начали делать различные жесты с очень быстрой скоростью. Полнолуние позади его тела внезапно испустило ослепительный свет. Затем вспыхнуло зеленое сияние, и из воздуха перед его телом вырвались сотни или более зеленых ветровых лезвий. Они начали кружиться и быстро покрыли почти половину пространства над залом. Затем в зале раздался звук «чи», когда Люан поднял руку. В следующее мгновение ветровые лезвия обрушились вниз, нанося удары во всех направлениях. Одновременно с этим в воздухе появилась еще одна обширная волна зеленых ветровых лезвий. Взрыв. Внезапно в воздухе появился огромный пурпурный клинок, который яростно сломал дюжину ветровых лезвий. Но от силы удара сам клинок также рухнул и исчез. За ним последовали различные лезвия, тени мечей и магические приемы. Но все они были рассеяны обширным зеленым клинками в течение секунды. А Уин Лун громко взревел, и огромное волшебное изображение позади его тела вспыхнуло. Затем она появился перед его телом в горизонтальном положении. Пинг-пинг раздалась серия грохочущих звуков. Эти зеленые ветровые лезвия несколько раз подряд ударяли по длинному магическому клинку. Это привело к извержению лучей зеленого света и пурпурных воздушных масс. И Ауин Лун был отброшен на десятки футов назад этим ударом. Однако волшебный образ Ауин Луна все еще оставался чрезвычайно четким. В течение некоторого времени он задрожал, но ему удалось выдержать удар. Однако люди, которые смело вышли вперед, оказались очень неудачливыми. И почему бы этому не быть так? В конце концов, они не видели такого мощного магического искусства за всю свою жизнь. Скорость этих зеленых ветровых лезвий была чрезмерно быстрой. Настолько, что практически невозможно было увернуться от них за столь короткое время. Ах, дождю из зеленых лезвий потребовалась только секунда, чтобы нарезать более 20 человек на фрагменты. Фактически, щит из настоящей ци и все виды другие защитных магических инструментов казались перед ним ненадежней, чем бумажная палочка. Раздалось несколько жалких криков. Некоторые люди, к счастью, уклонились от первой волны атаки. Однако они встретили ту же участь, когда столкнулись со второй волной внезапного ливня ветровых лезвий. Обширный дождь из крови пролился на людей внизу. Все присутствующие в зале уже были ошеломлены с тех пор, как увидели бесстрашие и силу магических искусств Люана. На самом деле глаза людей были наполнены подавляющим страхом. Затем они внезапно почувствовали, что на них падают капли крови и куски мяса. «Мастер Фэй, тебе не нужно беспокоиться обо мне, иди и помоги другим». Принцесса Юэнь глубоко вдохнула, однако цвет ее лица едва ли вернулся к нормальному состоянию. Затем она обратилась к темнокожему опытному воину, который стоял перед ней, как щит. В следующий момент в ее руке появилась изысканная короткая палочка длиной в 1 фут. Она прочитала заклинание, и на ее теле появился слой серебряного светового щита. Он охватывал людей, которые стояли вокруг нее, опытного человека, других ее сопровождающих и 2 молодых горничных. «Принцесса, мой долг – обеспечить вашу безопасность. Я не могу заботиться о жизнях и смертях других людей», – ответил опытный человек, нарушая молчание. Принцесса Юэ не собиралась что-то сказать. Внезапно в пространственном проходе произошли изменения, и он начал колебаться. Высокий и крепкий силуэт вышел из прохода. Все его тело было обернуто серым дымом. Это был огромный монстр высотой более 100 футов. У этого монстра было лицо с глазами быка. Его тело было покрыто слоем коротких черных волос, а кожа была темная и гладкая. Более того, вокруг него не было грязной ауры, как у существ мертвого духа. Кроме того, на вершине головы этого монстра было 2 бычьих рога в форме полумесяцев. Его глаза были налиты кровью. Он держал в руке огромный костяной топор. Фактически, костяной топор был почти такой же длины, как и его рост. Поверхность топора была заполнена изображениями сложных магических символов. Это создавало вокруг него ужасающую ауру, которая могла заставить любого дрожать. Фактически, эта аура была намного более грозной, чем страшная аура Люана. Ло, король-демон Ло Тянь, Ауин Лун стоял на краю сцены аукционной. Увидев монстра с рогами, он был потрясен на мгновение. В тот момент опытный воин стоял рядом с принцессой Юэни. Его цвет лица также изменился к худшему, когда он увидел эту сцену. Он не мог позволить себе думать об участи остальных охранников и служанок. Итак, он схватил принцессу Юэни на руки и бросился к выходу, чтобы сбежать. «Уважаемый король демонов Ло Тянь, последователь благочестивой темной луны благодарит вас за то, что вы почтили нас своим присутствием». В этот момент лицо Люана выглядело слабо бледным. Он поклонился и поздоровался с окровавленным монстром с глубоким почитанием в голосе. «Человеческий мальчик, как ты относишься к этому старику Дунфану Сянь-Тянь?» Король демонов Ло Тянь взглянул на Люана и задал вопрос. Его голос казался грохочущим громом. «Дунфан Сянь-Тянь, мой мастер», — ответил Люан почтительно. «Но в прошлом он заключил стандартный контракт со мной, поэтому тебе придется приносить в жертву 1000 человек каждый раз, когда я буду вызван», — заявил король-демон Ло Тянь. «Уважаемый король демонов, это столица королевства Лушань, Поэтому тут есть миллионы людей, которые могут быть принесены в жертву. Я предлагаю их вам, пожалуйста, наслаждайтесь ими столько, сколько захотите», — сказал Люан. «Отлично, миллионы людей». Король демонов Ло Тянь услышал его слова, и его глаза заискрились великолепным красным светом. Взгляд его огромных бычьих глаз прокатился по залу, и он внезапно испустил огромную массу серого света. Затем он поднял правую ногу и жестоко топнул по земле. Взрыв! Прозвучал громкий урчащий звук. Пол в зале внезапно опустился. Огромная масса серого света вышла из тела короля демона Ло Тяня. Она была похожа на волны воды, распространяющиеся по направлению к окружающим людям. Казалось, что твердый пол превратился в грязь, по которой пошла рябь и круговые волны. Эти волны казались морским потоком, и они мгновенно окутали весь аукционный зал. Все стены зала были снесены в одно мгновение. Окружающие люди упали вниз, словно они были бревнами из дерева. В зале находилось много людей, которые были ниже уровня Сянь-Тянь. Эти люди начали сильно кровоточить из каждого открытия в их теле. Затем они умерли на месте. Некоторые из них находились относительно ближе к королю-демону Ло Тяню. На их тела обрушилась такая сильная ударная волна, что они сразу превратились в куски мясной грязи. Люди, которые были на уровне Сянь-Тянь или выше, едва выдерживали эту ударную волну. Но такое сильное воздействие все еще заставило их плеваться кровью. Затем большинство из них потеряло сознание. Король демонов Ло Тянь поднял руку, которая не держала топор, и слой густого серого дыма вокруг всего его тела рассеялся во всех направлениях. Затем он накрыл окружающие его тела людей. Их трупы были сметены серым дымом, после чего они высоко поднялись в воздух, где взорвались один за другим. Затем они превратились в кровавый туман и приблизились к вершине головы короля демона, начиная вращаться с чрезвычайно высокой скоростью и превращаясь в шар красного тумана. Король демон Ло Тянь широко раскрыл рот, а красный туман влетел ему в горло. «Счастлив, я счастлив. Я давно не пробовал такую свежую кровь». Король демон Ло Тянь издал оглушительный смех. Однако его оглушительный смех остановился в следующий момент. Дело было в том, что в зале остались еще два человека, которые не потеряли способность действовать, и в настоящее время они бежали в направлении двух выходов. Один из этих двух человек был главным гостем торговой палаты Небесного Ю, старейшиной Уин Луном, а другой – опытным телохранителем принцессы Юэни. Он убегал, неся принцессу Юэни на руках, так как она тоже потеряла сознание. Казалось, что эти двое были выдающимися воинами уровня земли, которым удалось сопротивляться удару атаки короля демона Ло Тяня, но испуганного выражения на их лицах было достаточно, чтобы сделать вывод, что они, по-видимому, находились в очень плохом положении. Король демон Ло Тянь громко взревел, и огромный топор в его руке испустил великолепный серый свет. Затем он взмахнул топором, и в воздухе появились две огромные серые тени, несущие неиссякаемую силу. Затем они бросились в двух разных направлениях и мгновенно догнали этих двух людей. Скорость этих атак была такова, что казалось, будто они были телепортированы к своей добыче. На лицо Ауин Луна появилось отчаянное выражение. Он закричал и развернулся. Его тело испустило фиолетовый свет, который сгустился перед огромным волшебным образом. Длинный клинок в его руке ярко осветился, и он обрушил его на приближающуюся серую тень. Кача, магический образ фиолетового клинка, который охранял его тело, рухнул и рассеялся с громким гулом. Кроме того, длинный меч в его руке также оказался сломанным на две части. Лицо Ауин Луна застыло. Внезапно на его теле от головы до промежности появилось пятно крови. Затем оно было разделено на две половины в кровавых брызгах. Ауин Лун был разделен на две части серой осью. После этого он пошатнулся и упал на землю с такой огромной силой, что пропахал длинную канаву в земле. 100 или более человек, которые лежали на земле без сознания, также были связаны той же судьбой, что и он. Они были стерты в порошок вместе со своими костями. Шэн Тугуан и его негодяи-компаньоны, которые сидели в первых рядах, также не стали исключением, и были уничтожены аналогичным образом. Можно было сказать, что этим людям сегодня ужасно не повезло. Глава 245. Предложение жертвоприношений. Другая серая тень также настигла охранника принцессы Юэни. Он уже почти подбежал к двери. Этот охранник был тем же самым опытным воином с темной кожей. Лицо опытного телохранителя изменилось, когда он это заметил. Он повернул руку и достал белый волшебный талисман. Затем он ущипнул его пальцами и разорвал на куски. В следующий момент его и принцессу Юэ окутала масса ослепительного белого света Ни, но к этому времени серая тень уже приблизилась к ним. Затем она ударила по белому свечению, кровь брызнула, и из белого света раздался приглушенный стон. Белое сияние внезапно вспыхнуло, а затем рассеялось. Между тем, вниз упала отрубленная рука, но к тому времени принцесса Юэни и ее эскорт исчезли. Проход позади короля демона Лотеня затрясся, и раздался грохочущий звук. Множество существ мертвого духа оттесняли друг друга, чтобы первыми выбраться из него. В их рядах присутствовали все виды монстров, зомби и большое количество человеческих скелетов. Они держали различные виды оружия. Сотни гротескных существ мертвого духа мгновенно вошли в аукционный зал. Однако за ними все еще следовало огромное число солдат армии мертвого духа, которые хотели прорваться через проход. На данный момент в зале все еще оставалось в живых лишь горстка воинов Сянь-Тянь, но большинство из них находились в бессознательном состоянии. Эти существа мертвого духа, казалось, были очень чувствительны к ци своих противников. Поэтому они разбрелись во всех направлениях, как только появились в зале. Затем они начали убивать людей, у которых на данный момент не было возможности противодействовать им. Весь аукционный зал на мгновение превратился в кровавую бойню. Острый запах крови словно бы взмыл в небо. Такой резкий запах мог бы вызвать тошноту у кого угодно. Люан все еще находился под тенью кровавой луны. Следы безумного выражения промелькнули в его глазах, когда он посмотрел на то, что происходило внизу. Он взглянул на короля демонов Лотеня, и его большие белые рукава дрогнули. Затем из подошв его ног вырвалось кровавое пламя, которое понесло его тело в сторону выхода. Король демонов Лотянь издал громкий рев от волнения. Его огромные глаза, похожие на медные колокола, замерцали. Затем он сделал большой шаг и направился к стене зала. После этого он взмахнул своим огромным топором, и огненная серая тень сорвалась с него под определенным углом. Взрыв. Тень топора приблизилась, и крепкая стена рухнула с громким грохотом, даже несмотря на то, что она была усилена с помощью защитного заклинания. Фактически, в стене была проломлена огромная дыра. Король демонов Лотянь вышел из зала в облаке дыма и каменной пыли. Фактически, от этого зрелища начинало казаться, что создатель вселенной снова развязал изначальный хаос. В непосредственной близости от улицы павильона драгоценных камней все еще находилось много людей. Они еще не разошлись, так как хотели остаться и пронаблюдать за ситуацией. Тем не менее, в этот момент их взгляды внезапно упали на гигантский силуэт короля демонов Лотеня. Затем они почувствовали порочную и страшную убийственную ауру, которую излучало его тело. Могли ли они по-прежнему оставаться там дальше? Издавая панические крики, люди рассеялись во всех направлениях, чтобы сбежать. Крошечные насекомые, считайте, что вы мертвы. Король демонов Лотянь издал дикий смех. Кругом волшебных символов на поверхности его огромного костяного топора загорелся. Затем они начали трепетать и превратились в нечеткое облако серого света. Затем огромная серая тень топора обрушилась сверху, разлетаясь во все стороны. Пространство вокруг стало нечетким из-за искажений, возникающих везде, где пролетали эти фрагменты тени. Окружающие здания начали рушиться на землю, как бумажные дома, как только их касались тени топора. Всюду виднелись облака дыма и пыли. Затем король демонов Лотянь поднял ногу и тяжело топнул об землю. Взрыв. Круги ряби начали распространяться в окрестностях. Точно так же, как это произошло в аукционном зале. Все в радиусе сотен футов рухнуло и разбилось на куски, окрестности превратились в руины за долю секунды. Трудно было определить, сколько людей оказались похоронены под ними, так как у них не хватило времени, чтобы избежать этого бедствия. Затем масса серого дыма снова выкатилась вперед, и трупы начали взрываться один за другим. Они снова сгустились в огромную массу крови и сгустились в шар красного тумана. Затем они были проглочены королем демонов Лотянем. Счастлив, счастлив. Король демонов издал громкий и долгий рев от волнения. Одна из улиц находилась довольно далеко от павильона драгоценных камней, где сейчас стоял король демон. Таким образом, этот район не был затронут разрушением. Наверху какого-то здания, в глазах Шиму вспыхнул золотой блеск. Затем он посмотрел на короля демона издалека, и в результате его брови слегка нахмурились. Кай сидел на его плече, и все его тело дрожало. Он закрыл голову крыльями и оставил только один глаз открытым, чтобы наблюдать за своим окружением. Дело было в том, что он был очень напуган, увидев гигантское тело короля демона Лотиня. «Шиту, давай убежим!» Глаза Шиму вспыхнули, и он отвел взгляд от тела короля демона. Затем он обратил свои глаза в сторону западного городского округа, где был расположен филиал уединения культа Превознесения Небес. Казалось, что он не спешил уходить. Люан, женщина в масках, и другие люди из их команды стояли против ветра на крыше появления. Странный и безумный блеск появился в их глазах, когда они наблюдали за хаотичной сценой в городе, напоминающей чистилище. «Учитель, тысячи людей будут похоронены в вашу память. Пожалуйста, покойтесь в мире». Длинные красные волосы Люана развивались на ветру. Его выражение лица выглядело почтительным, когда он заговорил, глядя на небеса. Другие четыре человека также последовали его примеру. В этот момент в западной части города Небесного Ю появилось несколько ярких огней. Затем они начали приближаться в этом направлении. «Старший брат, это люди бессмертного культа Вознесения Небес». Женщина в маске встала и заговорила. «Старейшина Дао Сучен не может сидеть сложа руки и смотреть на это. Я оставляю это дело вам в соответствии с нашим первоначальным планом». Люан кивнул. Затем он обернулся и обратился к своим товарищам. После этого он ударил ногой об землю, и под ней разразилось пламя цвета крови. Оно подхватило его тело, и он полетел туда, где стоял король-демон Лотянь. Сложное выражение промелькнуло в глазах замаскированной женщины, когда она наблюдала, как Люан улетает. «Давайте начнем». Она глубоко вздохнула, и выражение ее лица вернулось к норме. Затем она отдала приказ остальным. Остальные трое кивнули. Затем все четверо спрыгнули с крыши и вошли в зал аукциона. Существа мертвого духа все еще врывались в зал через проход бесконечным потоком. В настоящий момент там не было ни одного человека. Поэтому кровожадные существа устремились к четырем выходам. Некоторые из них даже начали бросаться через большую дыру, которая была проломлена королем-демоном Лотянем. Женщина в маске и другие трое не обращали внимания на их действия. Женщина в маске и ее спутники произнесли заклинание, чтобы вызвать ряд человеческих скелетов. Затем этим скелетам было приказано собрать разбросанные трупы в углу зала. Вскоре в зале появилась высокая гора из тысяч трупов. После этого эти четверо встали вокруг нее в четырех разных углах. Затем выражение их лиц стало торжественным, и они начали читать заклинание. Перед этими четырьмя людьми с кровавой вспышкой появились четыре ярко-красных символа. После этого этих четырех людей окружила огромная масса серого цвета, который становился все ярче. Затем эти огни сошлись в точке и образовали огромное серое облако. Волшебный круг накрыл трупы внутри него. Женщина в маске махнула рукой, читая заклинание. Несколько волшебных серых символов побежали от ее рук и погрузились в красный знак, который она держала. Другие три человека также совершили такое же действие. Внезапно гора трупов внутри волшебного круга разгорелась со звуком ху-ху. Казалось, что эти трупы сгорают в кроваво-красном пламени, постепенно исчезая в воздухе. В мире мертвого духа, на вершине огромного жертвенного алтаря плавали черные облака. Внезапно среди них смутно сверкнула пара черных молний. 8 толстых костей стояли на вершине жертвенного алтаря. Эти кости внезапно испустили серое сияние. Затем этот свет конденсировался в серый магический круг, который начал вращаться, издавая жужжащий звук. Одновременно из воздуха стали появлялись трупы. Окружающий серый дым колебался в безумной манере, когда трупы падали на алтарь. Затем дым просверлился внутрь трупов. После этого трупы начали засыхать с пугающей скоростью, превращаясь в голые кости. Руки и ноги трупов затрепетали через некоторое время. После этого они начали подниматься. В павильоне драгоценных камней трупы продолжали исчезать под действием заклинания серого волшебного круга. Одновременно с этим кроваво-красные символы испустили шлейф серого дыма, который погрузился в головы женщины в маске и трех других людей. Они были похожи на длинных китов, которые поглощали воду в виде этого серого дыма. В результате серое сияние вокруг этих четырех людей стало ярче. Кроме того, внушительная аура вокруг их тел стала становиться все более грозной. Одновременно, серый магический круг становился все ярче, и пылающее красное пламя становилось все более и более буйным. И в результате все больше и больше трупов начали исчезать внутри магического круга. Тысячи трупов исчезли из волшебного круга в течение нескольких минут. Впоследствии серый магический круг медленно рассеялся. Тела женщины в маске и троих других излучали великолепное серое сияние. Даже аура вокруг их тел казалась значительно сильнее, чем раньше. Женщина в маске изначально находилась на пике царства звездного мага, но теперь казалось, что она может скоро пробиться к Луне. Человек с красным лицом выглядел очень взволнованным. Казалось, что он собирается что-то сказать. Внезапно из-за павильона драгоценных камней раздался громкий звук. Это сопровождалось прерывистыми всплесками яростного рева короля демона. Цвет лица женщины в маске изменился. Затем павильон жестоко вздрогнул, и стена рухнула вниз с громким гулом. Там образовалась большая дыра. Затем сквозь отверстие промелькнули силуэты трех человек. Женщина в маске сразу встала и обернулась, чтобы посмотреть в этом направлении. Она увидела этих троих людей. Они были одеты в даосские одежды и излучали ослепительное белое сияние. Эти люди были старейшинами бессмертного культа превознесения небес уровня земли. Три старейшины посмотрели в центр зала и бросились в проход. Яркий серый свет внезапно засиял в пустоте перед проходом. Затем перед ним появился массивный золотой скелет. Он схватил свое золотое копье, прочертив золотую дугу в воздухе. Затем эта дуга столкнулась с тремя старейшинами. Взрыв раздался громкий звук. Огромное тело золотого скелета отбросило назад. Но трое старейшины также были поражены и отброшены в воздух. Тела трех старейшин отлетели на короткое расстояние, прежде чем они остановились. Но, похоже, они не получили никаких травм. Вместо этого на их телах появилось еще более яркое белое сияние. «Золотой король-скелет!» – испуганно воскликнул мужчина средних лет. Его голос едва умолк, когда перед пространственным проходом вспыхнул черный свет. Затем там появились два огромных существа мертвого духа. Одним из них был гигантский зомби с зелеными волосами, и другой был гнилым трупом двуглавого волка. Оба они излучали очень грозную ауру. Фактически, их ауры были почти эквивалентны ауре золотого скелета. Дело было в том, что эти двое являлись монстрами ранга земли. Фигуры женщины в маске и других троих несколько раз вспыхнули, и они встали перед пространственным проходом, чтобы преградить к нему путь. Лица трех старейшин потемнели. Внезапно эти три существа мертвого духа взревели и набросились на трех старейшин. Эти монстры даже не дали им достаточно времени для ответа. Казалось, что у этих трех старейшин не осталось другого выбора. Каждого из них окружил яркий белый свет. Затем каждый из них превратил его в огромный волшебный образ, и они вступили в ожесточенную битву с тремя существами мертвого духа. Началась битва между этими шестью воинами уровня земли. Лучи света часто падали из воздуха на пол и стены, вызывая громкие грохочущие звуки. Толстый свет клинка обрушился на одну из боковых стен. Павильон драгоценных камней был уже сильно разрушен. Таким образом, он испытал новую жестокую встряску от этого удара. Однако в результате он не смог выдержать атаку и рухнул громким звуком. Женщина в маске и другие ее три спутника испустили огромную массу серого света. Затем свет начал сходиться и конденсироваться в огромный серый защитный экран над пространственным проходом. Щит был помещен туда, чтобы блокировать падающие камни. Человек с красным лицом также превратился в черноволосого зомби и начал размахивать своими крепкими руками. Его рука раздавила падающие камни на кусочки. Тем не менее, шестеро воинов земли не обратили внимания на эти камни, и они продолжили свою жестокую битву. Но многие окружающие мертвые существа были уничтожены под этими падающими камнями. В восьмиэтажном павильоне драгоценных камней, наконец, раздался громкий грохот. Пространство вокруг стало ярким и просторным. Женщина в маске и ее спутники могли ясно увидеть происходящее снаружи. По крайней мере, тысячи существ мертвого духа уже спустились и рассеялись по всему небесному юдо этого опустошения. Более этого, дюжина и более улиц возле павильона драгоценных камней уже были убиты этими существами мертвого духа. Но бессмертный культ превознесения небес и королевства Лушань немедленно вступили в действие. Большое количество солдат и учеников бессмертного культа сошли со всех сторон и начали рукопашный бой с этими существами. Эта ситуация погрузила весь город в хаос и бесконечную резню. Глава 246. Сила магического оружия взрыв. Прозвучал громкий урчащий звук. Фактически, он был настолько громким, что мог пробить барабанные перепонки. Кроме того, вместе с этим громким взрывным звуком также прозвучал вопящий порыв ветра. Ветер был пронизан двумя цветными лучами света, черным и белым. Такой сильный импульс также оказал мощный толчок на тела женщины в маске и трех ее спутников. Многие осколки руин павильона драгоценных камней также были подброшены в воздух. Эти четыре человека были поражены. Они сразу же посмотрели в сторону, откуда раздался громкий взрыв. Они увидели, что большая площадь над руинами была пронизана массой серого тумана. Кроме того, огромное тело короля демона Лотиня можно было увидеть в пылу интенсивной борьбы с беловолосым стариком. Этот старик был главой бессмертного культа Превознесения Небес, старейшиной Даоса Мучином. В настоящее время лицо старейшины Даоса Учина имело достойный вид. В воздухе позади него развивалась древняя белая печать размером с емкость для умывания. Однако она претерпела небольшие изменения. С другой стороны, огромный топор в руке короля демона Лотиня начал жестоко дрожать. Затем он начал испускать громовые грохочущие звуки. Каждое столкновение их оружия создавало массивную волну колебаний вместе со странными огнями, которые поднимались к небу. Похоже, что окружающее пространство было заполнено всплесками, подобными воде, и эта рябь переплеталась с серым туманом, что заставляло два силуэта выглядеть немного нечеткими. Шиму стоял на крыше пятиэтажного здания, которое находилось далеко от этих двух фигур. Золотистый блеск мерцал в его зрачках, и его сверкающие глаза постоянно смотрели в сторону развалин павильона драгоценных камней. С этой высоты он получил панорамный вид на все, что происходило рядом с павильоном. Его взгляд был прикован к битве между старейшиной Даосом Учином и королем-демоном Лотянем. Воин небесного ранга считался сильнейшим бойцом всего континента. Таким образом, это была редкая возможность увидеть легендарную битву между двумя обладателями силы уровня небес. Шиту, я, пойдем отсюда, что такого хорошего в этой битве? Кай высунул свою взъерошенную голову из куртки Шиму и пробормотал: замолчи. Шиму протянул руку и прервал слова Кая. Кай жалостливо взглянул на Шиму, но затем огромная ударная волна магической силы внезапно распространилась из павильона драгоценных камней. Кай испугался этого, и тут же со свистом спрятал голову в одежду Шиму. Битва между старейшиной Даосом Учином и королем демонов возле павильона стала еще более интенсивной. Древняя белая печать Учина ни разу не уступила в бою. Вместо этого он постепенно одерживал верх в этой битве. Печать часто испускала сверкающий белый свет, который заставлял короля демона Лотиня отступить. Это приводило его в бешенство, отчего он снова и снова издавал рев. Было очевидно, что старейшина Даос Учен в конце концов одержит верх в этой битве. Однако, похоже, что он не мог одолеть короля демона в ближайшее время. Недалеко от этих двух бойцов разгорелась другая ожесточенная битва. Вспышка света жестоко устремилась вперед, как метеор, пронесшийся по небу. Она также издавала пронзительный свистящий звук. Затем этот свет рассеялся по окрестностям. Несколько быстрых силуэтов людей можно было смутно увидеть среди этих лучей света. Они мерцали, как призраки. Последствия этой ожесточенной битвы упали на землю, образовав в окрестностях большую яму. В результате пыль и дым поднялись вверх и взмыли в воздух. Масштабы этой битвы были намного меньше, чем у сражения между королем-демоном и главным Даосом. Однако степень интенсивности этой битвы была лишь немного ниже. Бэнг, раздался громкий звук. Ожесточенная битва между двумя сторонами резко остановилась после громкого столкновения. Затем обе стороны отступили назад и успокоились. Эта внезапная остановка наконец показала четыре силуэта, которые противостояли друг другу на расстоянии. На одной стороне поля битвы стоял Люан. Группа его противников состояла из трех человек. Вокруг этих трех людей была одинаково грозная аура. Один из этих людей был одет в небесно-голубой даосский халат бессмертного культа Вознесения Небес. И еще два человека были одеты в ярко-желтые одежды. На их одежде можно было увидеть национальную эмблему королевства Лушань. Эти двое были воинами уровня земли королевства Лушань. В этот момент каждый из этих трех человек выпустил свои магические образы боевых искусств, которые излучали яркое сияние. Тело Люан также излучало великолепное серое свечение. Затем за его головой появилась сияющая тень полной луны, и испускавшая яркий блеск. Люан держал в руке клинок серого цвета, но на его лезвии было видно много зазубрин. Казалось, что это был довольно старый и простой клинок. Тем не менее, острый край меча постоянно испускал туманно-серую ци. Тем не менее, цвет лица этих четырех людей выглядел бледным, и в тот момент они задыхались. Люан в одиночку боролся с этими тремя воинами уровня земли. Несмотря на это, он, похоже, не считал, что оказался в неблагоприятной ситуации. Внезапно раздался громкий грохочущий звук. За ним последовал яростный и болезненный рев короля демона Лотиня. Лицо Люана слегка изменилось. Он обернулся, чтобы посмотреть в этом направлении. Массивное тело короля демона Лотиня немного ускорилось. Затем его фигура пошатнулась, так как в его груди появилась огромная рана. Рана была настолько глубокой, что даже его кости были ясно видны, однако он не кровоточил. Его глаза вспыхнули от ярости, когда он сердито посмотрел на старейшину Даоса Учина, который стоял недалеко от него. Дело было в том, что небольшая половина его огромного костяного топора уже была урезана атакой Учина. Следовательно, серый свет, который испускал его топор, сильно ослабел. Древний деревянный меч внезапно появился в руке старейшины Даоса Учина. Кромка меча, казалось, излучала небесное зеленое сияние. Несколько зеленых волшебных символов время от времени мерцали среди зеленого света. Эти символы выглядели очень загадочными. Еще одно волшебное оружие. Глаза Люана слегка дернулись. Инструменты духа считались более грозными, чем волшебные инструменты. И легендарное магическое оружие считалось более грозным, чем инструменты духа. На самом деле неописуемая мощь магического оружия выходила далеко за пределы возможностей инструментов духа, однако магическое оружие было крайне редким. Колоссальный костяной топор короля демона Ло Тянь явно обладал огромной мощью, но она была эквивалентна только лишь первоклассному инструменту духа. Старейшина Дао Су Чен полагался на древнюю белую печать, либо на старый деревянный меч, чтобы противостоять королю-демону, но они оба были удивительным волшебным оружием. Идея возникла в голове Люана, и он начал думать о отступлении. Он уже достиг цели своей поездки. Он не только уничтожил многих талантливых учеников, которые собрались здесь, чтобы принять участие в аукционе Вознесения Бессмертных, но он также столкнул весь небесный Ю в чрезвычайный хаос. Фактически, по всему городу можно было увидеть бесчисленные руины зданий и стен. Тем не менее, настоящие силы бессмертного культа Вознесения Небес скоро бросятся сюда, если они не отступят в этот самый момент. Кроме того, он также знал, что ни один человек культа Темной Луны не сможет покинуть это место после прибытия их экспертов. Старейшина Дао Су Чен пронес свой взгляд над павильоном драгоценных камней. Постоянный поток существ мертвого духа все еще выходил из прохода. Кроме того, три старейшины ранга Земли, казалось, были связаны боем с тремя существами мертвого духа. Эти старейшины, похоже, не могли одержать над ними победу в ближайшее время. Поэтому было бесполезно говорить о возможности уничтожения пространственного прохода. На лице Учина показался тревожный взгляд. Он холодно фыркнул и начал что-то считать на своих пальцах. Древняя белая печать, которая развивалась в воздухе рядом с ним, излучала ослепительные лучи света. Затем она развернулась и стала размером с дом. Это произошло мгновенно. Затем она устремилась к королю-демону Ло Тяню, как метеор. Древний деревянный меч в руке Учина испустил яркое зеленое сияние, когда это произошло. Затем он высоко поднял меч в небо и нарисовал им светящийся полумесяц. Светящееся лезвие метнулось вперед, создавая колебания в пространстве позади себя. Затем оно обрушилось на грудь короля демона с несравненно быстрой скоростью. След ошеломленного взгляда мелькнул сквозь глаза короля демона, когда он увидел это. Он громко взревел и поднял огромный топор двумя руками. Затем толстый слой серого тумана вздулся и окутал все его тело. Он был настолько густым, что казался плотным, как вещество. Он застыл, чтобы предотвратить нападение. Затем Учен осторожно щелкнул белой кистью, которой он только что взял руку. На хвосте кисти появился белый свет, который превратился в нить белого шелка. Белые нити шелка закрыли небо, догоняя светящийся полумесяц клинка. Затем они обвились вокруг массивного тела короля демона Ло Тяня еще до прибытия белой печати. Еще одно волшебное оружие. Лицо Люан снова изменилось, и его колебания исчезли. Тень полной луны за его головой сияла ослепительными лучами света. Затем широкие пятицветные лучи появились перед его телом и бросились к трем воинам уровня земли, стоявшим перед ним. Каждый луч света был одним из пяти могущественных элементов магического искусства. Они собрались вместе и бросились к этим трем людям. Казалось, что это могучее море торопится к ним. Это вызвало тревогу у трех воинов уровня земли. И они поспешно усилили свой магический образ, чтобы противостоять атаке. Люан обернулся после того, как начал атаку. Затем он принял форму красного света и устремился в сторону рухнувшего павильона драгоценных камней. Король демонов Ло Тянь заревел, пытаясь освободиться. Однако белые нити шелка, обернутые вокруг его тела, еще сильнее сжали его. Эти белые нити были очень стойкими. Настолько, что даже огромная сила короля демона не могла освободить его от них. Выражение лица короля демона изменилось. На поверхности его тела появился черный магический символ. Затем изнутри его тела раздался звук «кака», и его гигантская фигура внезапно сжалась. Его тело стало в несколько раз меньше его первоначальной высоты. Фактически, теперь его рост едва достигал 2-3 фута. Взрыв. Древняя белая печать пролетела мимо его тела и разбилась о землю. И в результате огромная темная яма появилась в земле с громким взрывным звуком. Эта яма была, по крайней мере, глубиной в 20-30 футов. Король-демон Ло Тянь, к счастью для него, уклонился от белой печати. Тем не менее, он не мог уклониться от следующей атаки должным образом, это был свет меча. Следовательно, одна из его рук была обрублена. Король-демон издал жалкий стон от боли. Внезапно его тело испустило черное сияние, и он воспользовался этой возможностью, так как хватка белого шелка все еще не ослабевала. Его фигура вспыхнула и появилась поблизости. Король-демон был чрезвычайно крепким и доблестным, но он не осмелился продолжить борьбу с Учином и его бесконечными волнами магического оружия. На корпусе короля-демона вспыхнула масса черного дыма и охватила все его тело. Теперь его единственное намерение состояло в том, чтобы быстрее интегрироваться в пустоту и вернуться в мир мертвого духа. «Злой монстр, куда бы ты собрался бежать?» — раздался грозный голос старейшины Даоса Учина, и его силуэт последовал за ним в следующий момент. Тем временем его белая печать внезапно взлетела в небо. План Учина состоял в том, чтобы преследовать и догнать короля демонов. Бас! Белая печать великолепно вспыхнула, излучая круги белой ряби. После этого белая рябь полностью окутала короля демона Ло Тяня. Король демонов был глубоко потрясен. Окружающий воздух сразу стал густым и тяжелым. Кроме того, все пространство, казалось, замерло, так как он не смог вернуться в другой мир. Огромная масса серого дыма начала стремительно срываться с его тела в этот момент отчаяния. Затем дым обернул все его тело, пытаясь противостоять белой ряби в окружающей его пустоте. Затвердевание пространства было не слишком устойчивым. Фактически, оно могло быть легко сломлено королем-демоном, если бы он использовал свою силу в течение некоторого времени. Тем не менее, в данный момент движение короля-демона было ограничено. Старейшина Даос Учень приблизился к нему очень быстро, но его лицо выглядело истощенным. Древний деревянный меч в его руке испустил великолепный зеленый свет, и в следующий момент клинок превратился в огромное зеленое оружие. Фактически, теперь его размеры составляли почти 100 или более футов. Затем меч неустанно устремился к королю-демону, неся с собой неиссякаемую внушительную ауру. Глаза короля-демона Ло Тяня выглядели так, будто хотели выскочить из глазниц. Он не мог сделать ни малейшего движения в застывшей пустоте. Таким образом, его тело испустило огромную массу черного света. Затем свет конденсировался в черную тень, похожую на гигантского быка, и создала щит впереди его тела. Тем не менее, его тень был вучено легко разорвана зеленой тенью деревянного меча. Кача! Тело короля-демона Ло Тяня было разрезано ровно на две половины, и две гигантские части его тела рухнули вниз с громким стуком. Но потом из остатков тела короля-демона внезапно вылетел массив черного дыма, среди которого можно было смутно увидеть маленький силуэт. Затем он возмущенно посмотрел на Учина. Затем черный дым вспыхнул и растворился в пустоте, и впоследствии он исчез бесследно. «К сожалению, я не смог истребить этого жестокого монстра», — пробормотал старейшина Даос Учен. Затем он повернул руку и выстрелил лучом зеленого света. Затем огромный зеленый меч вспыхнул и резко уменьшился до своего первоначального размера с молниеносной скоростью. После этого он вернулся в его руки. Цвет лица Учена выглядел смертельно белым от усталости. В ходе этой битвы он использовал множество магических оружий. Таким образом, он явно израсходовал много сил. Однако он глубоко вздохнул. Затем его фигура вспыхнула и превратилась в белый свет, который он выстрелил в руины павильона драгоценных камней, как электрический ток. Тем временем кроваво-красный свет устремился в руины павильона. Затем свет развеялся, и появился силуэт Люана. «Приготовьтесь к отступлению», — он приказал женщине в маске и другим людям громким голосом. Затем он махнул рукой, и полоса черного света погрузилась в пространственный проход, который находился под тенью кровавой луны. После этого пространственный проход задрожал и начал медленно закрываться. Люан махнул рукой, и в его руке появился волшебный талисман черного цвета. Затем он ущипнул его и разорвал на куски. В результате в воздухе появились бесчисленные массивные черные магические символы. На мгновение они начали крутиться и танцевать, но затем приняли форму черного массива шестиугольной формы. Затем на поверхности массива мелькнул сложный узор, и он начал испускать сильное пространственное колебание. Глава 247. Жертва и побег на поле боя. Женщина в маске и другие трое посмотрели друг другу в глаза. Неужели они все-таки осмелятся позволить себе хоть малейшие колебания? Они быстро полетели в направлении магического круга. «Злодей, ты не можешь убежать!» — раздался громкий и яростный голос. За ним последовала вспышка белого света. Это была древняя белая печать. Тем не менее, на этот раз под белой печатью можно было увидеть огромный сложный волшебный символ. Белая рябь распространилась в воздухе, покрывая всю площадь руин павильона драгоценных камней. Цвет лица Люана резко изменился. Воздух под этим белым светом стал несравненно вязким. Кроме того, размер черного магического круга также медленно сокращался из-за его воздействия. Сила старейшины Даоса Учена значительно превзошла его ожидания. Дело было в том, что Учен был воином небес, и его непобедимая сила была достаточно громадной, чтобы убить короля демона Лотеня. Таким образом, возможность выживания этих пяти людей была ничтожной, если бы им не удавалось сразу добиться телепортации. «Я предлагаю свою кровь в жертву нашему темному лорду». Люан резко обернулся, когда эти слова упали ему в уши. Он увидел, что фигура женщины в маске взлетела высоко в небе. Затем она повернулась в воздухе и полетела к белой печати. На поверхности ее тела вспыхнуло пылающее пламя серого цвета. Семь ярких звездных теней за ее головой испустили великолепное сияние. Затем одна из них взорвалась с громким грохочущим звуком. Затем вторая, третья. Эта женщина взорвала силу всех семи звезд одновременно. Тело женщины в маске начало излучать огромное количество мощных магических волн, когда потоки серого тумана интегрировались в ее тело один за другим. Фактически, он стали в несколько раз сильнее, чем раньше. «Сестра Я, что ты делаешь? Остановись!» — воскликнул Люан. Женщина в маске обернулась и задумчиво взглянула на Люана. Затем углы ее рта окрасила улыбка. После этого серая костяная палочка, которую она держала в руке, испустила великолепное черное сияние. Затем из нее вылетел чрезвычайно толстый луч серого света и ожесточенно обрушился на белую печать. Огромная белая печать испытала внезапный толчок. Одновременно с этим испускаемая ей белая рябь также содрогнулась. Однако она не исчезла. «Мы будем защищать наши достоинства во имя темного лорда. Мы обретем вечную жизнь в бесконечной тьме». Молодой человек с серебристыми волосами и невысокий полный мужчина тоже последовали за женщиной в маске. Они также начали взрывать свои звездные тени. Серые пылающие языки пламени также появились вокруг их тел. После этого еще два серых световых луча поднялись высоко в небо. Затем они одновременно обрушились на огромную белую печать. Древняя белая печать яростно задрожала, и волны белой ряби стали выглядеть так, будто были на грани краха. Внезапно перед белой печатью появился силуэт серого цвета. Его все тело было покрыто слоем черных волос. Этот силуэт принадлежал мужчине с красным лицом. Его руки сжались в кулаки, и он ударил ими по белой печати. Окружающая пустота издала громкий грохот, когда на нее обрушился ветер от кулаков. Взрыв. Сияние на поверхности белой печати ярко вспыхнуло, и она начала жестоко дрожать. Затем белая рябь распалась и исчезла. Тем не менее, человек с красным лицом также испытал мощный толчок от встречной силы магического оружия белой печати. В результате он был отброшен назад, как потертый мешок. Аура вокруг его тела также ослабела и стала намного меньше в мгновение ока. На этот раз тела женщины в маске и двух других людей также были потрясены. Они зашатались и упали на землю. Белая рябь, которая пронизывала окружающее пространство, наконец исчезла. Черный магический круг Люана вернулся в свое нормальное состояние одновременно с этим. Затем из круга бесшумно выкатилась масса черного света, который окутал тело Люана. Затем свет снова вспыхнул и бесследно исчез. Старейшина Даосу Чен бросился туда со вспышкой белого света, но было уже слишком поздно. Старейшина Даос глубоко вздохнул. После этого он перевел свой взгляд на женщину в маске и троих ее спутников. Аура вокруг тела этих четырех людей, казалось, стала очень слабой к этому времени. Они упали на землю и не смогли сдвинуться с места ни на дюйм. Старейшина Даосу Чен быстро двинулся вперед и налетел на них, на крыше мансарды. Золотой свет в глазах Шиму рассеялся, и его глаза вернулись в свое первоначальное состояние. В его взгляде мелькнуло волнение. Эта напряженная битва между двумя воинами уровня небес заставила его кровь кипеть от энтузиазма. Еще мгновение он смотрел в сторону руин павильона драгоценных камней. Затем он вскочил и спрыгнул вниз. И он бросился вдаль на очень быстрой скорости. Старый дом, который был убежищем темной луны в небесном Ю. Девушка в красной одежде стояла рядом с черным магическим кругом для телепортации в подземелье этого старого дома. Она опиралась коленом об пол и была пропитана слоем ароматного пота. Силуэт Люэна, казалось, стоял прямо в центре этого черного круга, как каменный столб. Его длинные кроваво-рыжие волосы были похожи на водопад. Но он молчал, а его голова была опущена. Он остался стоять так еще мгновение. Затем он поднял голову, и в его глазах сверкнул яркий блеск. Он сделал большой шаг и направился наружу. «Стой!» — раздался мягкий голос. Девушка в красном платье поднялась. «Старший брат, ты хочешь выбросить свою жизнь?» — закричала она. Но Люэна не выказал никаких признаков желания остановиться, и продолжал двигаться наружу. «Сестра, я и другие отдали жизни, чтобы спасти тебя. Ты хочешь, чтобы их усилия и жертвы оказались напрасны?» Фигура девушки в красном вспыхнула, и она встала перед Люэном, чтобы преградить ему путь. Тело Люэна вздрогнуло, и его ноги остановились. «Ты самый талантливый среди всех нас, и мы сможем вернуться, пока ты жив. У нас будет возможность снова начать войну против бессмертного культа Вознесения Небес, не забывая об указаниях нашего уважаемого мастера, который он дал в последние часы своей жизни», — сказала девушка в красном. Тело Люэна вздрогнуло, когда он услышал слова «уважаемый мастер». Затем он сжал голову руками. «Я пойду с тобой, если ты все еще хочешь уйти. Мне все равно, будем ли мы жить или умрем», — сказала она, и по ее щекам пробежали две слезы. «Ах!» Люэн поднял голову вверх и издал длинное рычание. Одетая в красное платье, девушка ласково обняла его. Через долгое время Люэн в конце концов успокоился. «Старший брат, пойдем. Сейчас мы должны покинуть это место», — сказала девушка в красном. Глаза Люэна уже вернули свое обычное выражение, однако в них ощущалась ледяная холодность. Он услышал ее слова и медленно кивнул. В настоящее время выражение лица Шиму было спокойным. Он продвигался в северном направлении города. С улицы впереди раздался громкий звук, смешанный с шумом голосов. Среди этого хаоса можно было услышать резкие крики и низкий рев. Затем большая группа людей поднялась издалека и плотно заполнила дорогу. Улица вскоре погрузилась в беспорядки, поскольку люди продолжали наводнять ее. Жители города, шли ли они пешком, ехали верхом на лошади или сидели в карете, натыкались друг на друга в замешательстве, как безголовые мухи. «Бегите быстрее, там много зомби, монстры. Монстры убивают людей. Скелеты, скелеты везде». Шиму сосредоточил свой взгляд и посмотрел сквозь хаотичный поток людей. Он мог смутно увидеть несколько высоких скелетов и зомби далеко за толпой. Его рот быстро зашевелился, когда он начал читать заклинание. Затем вокруг него появилась огромная масса белых облаков ЦИ. Окружающие пешеходы выглядели удивленными, увидев это. Облака ЦИ поддерживали его тело и летели по воздуху. Шиму снова продолжил двигаться в направлении северной городской стены. Он взглянул издалека, пролетая над этой хаотичной толпой, и увидел, что 4 человеческих скелета и 2 зеленых зомби преследуют группу людей. Эти скелеты держали в руках костяных мечи и копья. Кроме того, на улице позади них было разбросано 10 или более трупов старых и молодых людей. Один из скелетов с копьем вскоре догнал медленного старика в серой одежде. Затем он ударил костяным копьем и вонзил его тому в сердце. Его кровь вышла из раны, словно родниковая вода. Затем скелет взмахнул костяным копьем, и тело старика вылетело на обочину дороги, как потертый мешок. После этого скелет снова побежал вслед за беременной женщиной в розовом с большим животом. В глазах Шиму появилось убийственное выражение. Он вытянул правую руку и вытащил из спины черный клинок. В следующий момент лезвие вспыхнуло пылающим огнем. Затем Шиму нацелился и жестоко взмахнул своим клинком. 6 пылающих лезвий упали вниз, как метеоры. Затем они устремились к 4 скелетам и 2 зомби. Пламя души в глазах этих скелетов вспыхнуло, и они остановились. Затем каждый из них встретил огненно-красное лезвие своим оружием. Паф! Раздалось несколько глухих звуков. Белые костяные копья и лезвия мгновенно раскололись на две части. Затем оставшаяся сила пылающего красного лезвия обрушилась на четверых скелетов и разрезала их пополам сверху вниз. В результате скелеты превратились в кучу безжизненных костей в доли секунды. Реакция двух зеленых зомби была немного медленнее. Следовательно, они также были рассечены на две части, когда красный свет лезвия коснулся их тел. Затем они также рухнули на обочине дороги. Затем Шиму пролетел мимо кучи костей верхом на своем облаке ци. Многие измученные бегом люди в толпе упали на землю, когда увидели, что существа мертвого духа были истреблены. Они чувствовали, что их конечности полностью онемели. Некоторые из них опустились на колени и прижали головы к земле, глядя на Шиму, пролетающего на облаке. Тем не менее, Шиму легко приземлился на крыше трехэтажного дома, как перо. Затем он снова что-то пробормотал, и перед ним снова появилась масса белых облаков ци. Она подхватила его, и он улетел. Он едва пролетел небольшое расстояние, когда к нему устремилась серповидная тень копья из магазина внизу. Затем раздался пронзительный звук чи рядом с его облаками ци. Губы Шиму слегка двинулись, и вокруг его тела вспыхнул белый свет. Затем на его поверхности появился защитный экран. Одновременно с этим его правая рука выполнила жест, и он применил магическое искусство. Облако белой ци бросилось из его руку и настигло скелета на земле. Скелет едва выбежал из магазина, когда он уже был тесно связан. Затем рот Шиму слегка раскрылся и вытолкнул густое белое облако ци. Он обрушилось на голову этого скелета, как белая молния. Взрыв. Раздался грохочущий звук. Голова скелета разлетелась на куски, и его высокое тело упало на землю с громким звуком. Шиму не мог не упасть на землю снова. Он бросил взгляд на магазин и смутно увидел несколько людей, лежащих на земле. Он решил, что не должен снова внедрять технику белой ци, чтобы перемещаться по городу. Дело было в том, что он, наконец, понял, что может легко стать мишенью, если продолжит летать в воздухе после этого инцидента. Его фигура переместилась, и он снова двинулся к северу от города, следуя по этой дороге. Спустя четверть часа Шиму достиг угла улицы, но едва он повернул, то увидел четыре даосов бессмертного культа, которые участвовали в ожесточенной битве с серым зомби. Серый зомби размахивал руками, выпуская серые тени когтей. Мужчина-даос среднего возраста, сражавшийся против них, взмахнул мечом, и ци его оружия создала крестообразный узор, и в следующий момент он заблокировал атаку серых когтей. Остальные трое молодых даосов взмахнули своим оружием, танцуя в холодном свете. Они постоянно пытались окружить этого зомби и атаковать его. Шиму вел себя так, как будто ничего не видел. Он пронесся мимо этого сражения и продолжал двигаться вперед. Шиму наконец увидел высокую северную городскую стену. К этому времени небо уже было измазано темнотой. Он постоянно сталкивался с различными видами существ мертвого духа и обычными людьми на этом пути. Он видел, как люди в замешательстве бегут во все стороны. Кроме того, он также встретил в городе множество воинов и магов, которые объединили свои усилия, чтобы убить существ мертвого духа. В обычных условиях, Шиму не стал бы уклоняться от задачи истребления этих нечеловеческих существ мертвого духа, чтобы спасти нескольких невинных жизней. Тем не менее, в этом случае он рисковал столкнуться со старейшинами и учениками бессмертного культа Вознесения Небес в синей одежде. Поэтому он решил держаться подальше от них, вместо того, чтобы помочь. Предыдущее предупреждение Люана заставило его понять, что он сам был волшебником души, и магия души считалась запретной в глазах бессмертного культа Вознесения Небес. Более того, он также был учеником одной из ветвей секты Небесного Демона. Он когда-то слышал, как Цзинь Сиачай сказала, что отношения между сектой Небесного Демона и культом Вознесения Небес были несколько чувствительными. Поэтому он старался не привлекать к себе внимания с тех пор, как вступил в этот город. Более того, нынешняя ситуация уже была очень необычной. Поэтому Шиму решил покинуть Небесный Ю, чтобы избежать ненужных неприятностей. Шиму стоял перед северной городской стеной. Затем он повернулся и посмотрел на маленькую гору высотой в 1000 футов в западном районе города. Он увидел, что в ночном небе поднимается огромный поток золотого света. Яркий свет и пламя в небе освещали золотые стены дворца на вершине горы. Он отвел взгляд и обернулся. Затем его рот двинулся, когда он читал заклинание. Впоследствии огромная масса белых облаков ЦИ обернула его, и он взлетел в небо. Однако со стороны широкой городской стены раздался предупредительный сигнал. Затем офицер выбежал вперед и что-то закричал ему. Шиму сделал вид, будто не слышал его слов. На его теле появился белый защитный экран, и он вылетел из города.